Теперь о несовместимости продуктов. Вы много читаете раздельное питание и так далее, несовместимости. Пожалуйста, вот такой момент. Я хочу просто, ну, так текстово, если уже подробности кто-то, то, может, завтрашний день захотят, а так текстово. Несовместимые какие продукты? Вот что, ну, сели за стол и наелись несовместимых, а потом беда и беда, и последствия за нами беда. Со мной тоже случается, когда вот у дороги, ну, накроют стол и так стараются, что дорогое оно, а я бы там вот так 15 раз дешевле сделал бы, и мне здорово было бы. Ну, от души люди это делают, ну, что ты скажешь, ну, вот такое. И вот мы от души делаем, хочем и праздники, или чего, и своих деток, и все, и делаем, ну, с радостью от души делаем, и сами себе вредим. Что несовместимое? Первое. Любимая наша картошечка несовместима ни с какими мясными и рыбными блюдами. Она будет там революцию делать в желудке и откладываться, потом нам будут, она будет согнивать, бродить там. Ну, ни на то не хватает желудочного, пищеварительных соков. Ни на то, ни на другое не хватает. А вот когда вы скушали вместе с овощами, с этими, что мы сказали, вот так, и скушали это самое мяско или эту рыбку, то там оно прекрасно. Радовалась бы ваша вся система пищеварительная, что ей прекрасно и то все. Так вот, несовместимую картошечку, мы всегда, оно хорошо пахнет и все прекрасно, и мы уже привыкли. Я не знаю, кто ввел эти красиво пахнущие условия, но, по-моему, это увели не на здоровье человека, а для погибели людей, чтобы нас стало меньше, чтобы мы сократили нашу жизнь. Вот, ибо еще в 1937 году расстреляли троих академиков, ботаник, биолог и медик. Вот, написали книгу о сырая пища и роли ее в жизни человека. И какая-то рукопись попала среди нас, студентов, я ее читал, еще будучи студентом, вот, и недоумевал, ну за что же этих людей расстрелять? Они так чудно все там описали, так же все. Ну, расстреляли. Видимо, что вот эта масонщина, что доходила, они делали уже свое это дело. Вот, поэтому объяснять это, я не могу это объяснить. Но смотрю, что те выдвигали правильное питание, а эти говорят, это враги пролетариата, и расстрелять. И расстреляли. Вот, дорогие друзья, поэтому наша вот эта вот парадоксальная система, ее говорят сейчас по телевизору делают, вот, ну, которые в мире показывают, как надо готовить, как, и все очень вкусненько, и чтобы скорее все болезни прицеплялись у этих людей. Это все такая вкуснятина. Эту вкуснятину давайте упростим наш стол вот такой вкуснятиной. Если картошечка, так вот так, как моя мама когда делала, картошка, капуста, соленая на стол поставила, и в русской печке сейчас, в духовке, может, сало, и прекрасно идет с картошечкой. Вот, и она тут макали, сделали все, и у нас никогда ни животики не болели, ни в кое, а зубы крепкие тоже у всех были. У меня не выпадали зубы, не знал, что такое зубная боль до 65 лет, пока там уже давно поехал с дома, а еще держался дома, домашняя заправка, 65 лет, не знал зубной боли, а потом как посыпался, сыпалось все, и ничего уже там и не осталось. Так, ну, потому что в этот, пока доходил, как и вы еще не дошли до конца, доходил до этого, что, ну, неправильное питание у меня. Итак, мы остановились, куда картошечка годится, туда и лапша, туда мучнистые все, а пельмени изобрели, это вражья пища. Несовместимо одно с другим вкуснятина, но на вражья пища. Ее, вот, ее лучше врагу пожелать, но не себе. Вот такое. А мы ее кругом раз-два, и оно скоренько, и все. Ну, там тесто разом с мясом. Ну, они противятся один другому при пищеварении. Так, ну, пусть эти кулинары меня простят, ну, потому что выбросил фразу такую. Вот, они не согласятся, кулинарии, со мной. Но это их дело. Мое дело высказать, как вот мы заботимся, чтобы у нас дух, душа и тело были едины. Вот, и мы заботимся, чтобы этот храм наш был чистый, и чтобы там вражья пища нам не мешала. И так мы только взяли картошечку. Там и любые растительные, и свежие, и все идут прекрасно. И с ней, и с этими мучнистыми продуктами идет сало, которое не пережарено, что не дымит. Любая вот это жарение, что дым пошел или сильно запахло, лучше не делайте такого. Вот эти сковородки сейчас есть, что подпаривают. Это прекрасные сковородки сейчас. Не жалейте денег, сделайте вот, купите эту сковородку одну-две и радуйтесь, и дети будут здоровы, и вы будете все подпаривать, а не поджаривать, вот, и запаривать. Итак, вот эту сторону мы выяснили, да, а дальше выяснить, а что же с этим с мясом делать, что же с рыбой, мы же ее любим, правда, да? А вот что, гречку вы любите, да? Гречку любите? А в гречке такой же аминокислотный состав, как и в мясе, один к одному. Хорошая штука, правда? У пшени не все есть, но пшено в содружестве с гречкой прекрасно туда добавляется. В этих овощах там есть вот этот фактор живая вода, вот этот фактор прекрасно. Так вот, смотрите, гречка. И все бобовые, ну, не надо перечислять, но можно так на ходу сказать. И чечевица, которую вот Яков там, эту красную приготовил, чудесная, просто чудесная. Идет с мясом, идет с дичью, там так и написано. Оно дичи и это. Прекрасно идет и соя, и горох, и бобы, и фасоль. Вот. Но еще есть там именно бобовые культуры. Вот. Они очень хорошо один с мясом, с рыбой они хорошо дружат. И все овощи дружат тоже с мясом и с рыбой. Натушили капусту, там бурячок, вернее, свекла, то опять на украинский перешел. Капуста, свекла, и морковка, еще что-нибудь есть, сельдерей есть, это такое, что есть редька, есть и другое. Натушили стушеные овощи, прекрасно идет, одно другого дополняют и с мясными, и с рыбными блюдами. Давайте сделаем, чтобы это было совместимо. И последнее вот такое замечание по этому походу, такое. Мы привыкли, покушали, надо же запить, правда, да? И вот мы запиваем, что мы не напортили при несовместимой пище, мы еще там добиваем вот этого состояния, знаете чем? Чаем сладким. Мы туда долили, и такое идет брожение, что вот если бы нам сюда еще трубочку вставить, уже пошла бы и охлаждать, уже какое-нибудь спиртовое с нас шло бы. Вот, дорогие мои, вот это беда, не надо нам эти чаи после того. Может, вы и смеетесь для того, чтобы оно у вас влеглось, что это вражая вот эта вот система, а не для нас, христиан. Дорогие друзья, милые мои сестры и братья, вот сестрички, Марфочки, вас очень Господь Бог любит. Хотя Он Марии больше уделил внимания, мы же уже, это же вопрос благодати нашей. А Он вас очень любит, и вас детки любят, и мужья ваши любят. Они не знают, что это вкусная пища, вы им болезнь готовите себе. Вот. А вот таким образом... Поели или хотите пить, то тогда, когда захочете пить, это будет через час после еды. Да, пожалуйста, и тогда можете чаек, да и с медом, да и с печеньем, да и тортик. Ну, через час, когда вы пить хотите, уже тогда уже пища пошла отсюда, надо промыть ее. Так вы тогда, но все равно захотели пить, не пейте сразу чай. А возьмите сыроватки и полстаканчика или стаканчик выпейте, кисломолочный продукт. Это чудо. Это у вас эти дисбактериозы при такой системе, когда вы будете запивать сыроваткой, молочной сыроваткой. А дисбактериоз, который часто страдает, он сам уйдет через некоторое время при такой системе питания. Там паразитарная микрофлора не приживется, потому что дружественную мы доливаем все время. Она ее будет губить с нашей помощью. А мы думаем, что оно само будет. И вы порошки берете, вы еще что-нибудь купляете за дорогие цены, и сейчас мы погубим этот дисбактериоз. А он с другой стороны начинает. Ну, мы и конца нету, и деньги много расходуем. А у нас есть вот такая дешевая сыроватка или маслянка, вот знаете, что масло бьют, да? И вот это тоже остаток. Как называется? А, ну так это другая сторона. Я говорю, сыроватки самая дешевая часть, и маслянки самая дешевая часть. Прекрасно нам помогает. И можете запивать сразу после еды, можете во время еды, в прикуску. Кто-то в пище не умещается, ну берите чистую колодцевую воду, воду, если на колодце. А если нет, пожалуйста, берите любую воду, но перекипятите, пусть осядут соли, нам они не нужны, и пусть уйдут. И следующий принцип. Вы готовите, дорогие Марфочки, я вас так назову, не обижайтесь. Вот, вы готовите себе пищу, сделайте большую кастрюлю, чтобы у вас всегда там была кипяченая вода, и вот профильтруйте ее, она осядет, и кипяченая вода. И готовьте только на перекипяченной воде, когда осадки солей, которые ушли. Эти соли потом в наших телах. Зачем нам в тело потом вымывать и одевать эти соли? С водой мы страдаем больше всего, вносим самую беду с водой. Половина страданий уходит в наши болезни, это с водой. Потому, а вы пробуйте, перекипятили эту воду и готовите супчик, а там овощи все положили. То, что Бог там прекрасные компоненты сопоставил в своих взаимоотношениях таких чудесных, божественных. Там ум божественный продумал, что сделать. А мы хотим Бога поправить. Мы поправим только худшую сторону для себя. Мы с собой принесем себе повреждение. Так вот, дорогие мои, вот эта водичка, она бессолевая. Ну, она не, лучше дистиллированная вода, но вы же не наделаете дистиллированной воды. А может, кто-то и дистиллятор купить и всегда иметь дистиллированный. Это ваше дело. Но самая наилучшая вода на дистиллированной вот это готовить. Или на кипяченой, спрофильтрованной. И таким образом у вас всегда будет то, что Бог положил в взаимоотношении солей и всех биологических комплексов. И все. Я прошу прощения, если термин какой-то непонятный. Не обращайте внимания, принцип вам понятен, да? Я хочу так. Есть кто-то с этих, которые дальше идут, что-то, ну, ближе что-то изучали, то, но есть и тот, который никогда ничего и не слышал о том, что слышит сейчас. Ну, чтобы вам всем было понятно, да? Пока всем понятно смысл. Или кому-нибудь непонятно, поднимите руки, пожалуйста. Пока всем. Ну, слава Богу. В этом плане будем вести разговор, если всем понятно. Так вот, мы на чем остановились? На вот этих вот, как варить, чтобы у нас выходили из пищевых продуктов то соотношение, которое Бог нам положил. Оно уже без кристаллической воды, все оно будет перевариваться. Но туда мы не вложим худого для себя, нагрузки лишние не вложим туда. Поэтому, пожалуйста, сделайте, чтобы у вас в вашей кухне таким образом была всякая варка пищи. Вот. И если тушите овощи, очень хорошо в доме иметь, тушите на это, то не спешите жири туда подливать бегом. То линули воду туда, как вы тушите капусту. Линули воду, а еще лучше всего дистиллированную воду, то там она вообще будет, только она присутствие вот это, подпаривает и все, а никакого не внесет туда, никакого химизма не добавит туда. Это тоже очень хорошо. И таким образом мы пришли к выводу, что самые у нас 50% наших болезней исходит от воды, неправильное отношение взаимодействия наших вот с водой. Вот. И неправильное вот взаимодействие вот мы, о том, что мы пьем что-то сладкое сразу после еды, не годится. Сладкое так отдельно сладким, пожалуйста, это годится. Углеводы с углеводами. Вот, ну, углеводы не разделяются, туго плавки, начинают клетчатки дальше и дальше, и там, которые как в меду, вот, сахара, которые сразу всасываются. Кстати, мед – это очень полезная штука. И если вы положили на корень языка мед и так немножко запиваете, чуть-чуть влаги и все, он всасывается здесь полностью весь, и ничего, нечего вам и глотать дальше. Вот, мед. Натуральный мед, он такие вот взаимоотношения с сахаром в нем, что он усасывается прямо весь, вот, здесь во рту. Так устроил нас Господь. Так ли вы делаете, чтобы вот с помощью меда пользоваться медом в этом случае? И детей приучать. И мед еще имеет колоссальные бактерицидные свойства. детки, которые заболели на вот что-то в горле, там покраснение, тангинка или что-то неприятности какие-то другие, то на корень языка ложишь мед и порядок. А если уже заболел, то я практикую так вот у своих внуков, дай себе где-то еду, но нету ничего при себе. Галушечку прополиса вожу с собой. И взял его так в руке, он сделал пластинка. Такая маленькая пластинка, помочил палец, чтобы он мне не остался на пальце, положил его сюда и так вот туда на небо, приколол туда, пристроив его, чтобы он прилепился, он, если прилепился, и хожу с ним. И там какая-то хотела ангина засесть. Ей там уже нечего. Уже там ее первый враг прополис. И прекрасное состояние. Детки тоже они любят, когда научишь, они, дедушка, прополис. Раз, два, прилепил и туда. И они сначала играются с прополисом. Пусть играются. Вот. А потом вот такой вопрос. Не старайтесь, чтобы он между зубов не попадал, прополис. Ибо вот это корень, при корне вот, около десен, он немножечко разрушает эмаль. Поэтому туда хорошо, а здесь не очень. Кстати, эмаль разрушает, вот когда вы марганцовкой делаете промывку, да, то сразу же и давайте промывку желудка, если отравление или чего, марганцовка разрушает вот здесь во рту. И некоторые и так растворы еще разрушают зубную эмаль. Люди, которые не обращали на это внимания, и полоскание несколько раз сделали тут трещины эмали, и полетели зубы. Тоже обратите на это. Вот так оно пришло на память, само собой. Итак, мы выяснили и эту сторону, как готовить и как сделать, чтобы... Помните, мы думаем, чтобы наш этот храм, в котором мы вот хотим, чтобы жил Дух Святой, чтобы он был здоровеньким, ибо... лозунг мирской, в здоровом теле здоровый дух, это вражеский лозунг. У нас наоборот. При здоровом духе здоровое тело. Вот мы и собрались так, чтобы было здоровое тело, но при здоровом духе. То есть, как мы спасены. В этом плане мы будем и трудиться, дорогие друзья. Так вот, если вы все поняли тут смысл вот этот, я хочу закончить вот это взаимодействие. Если прямо с места, что вам по взаимодействию продуктов или как вот это, принципы подготовки. Если кто непонятно, задайте сейчас вопрос сходу, и мы пойдем дальше. Пожалуйста.